Глава 6. Длинный коридор, стены, украшенные картинами из жизни семейства, портреты, сцены охоты, какие-то важные дамы и надменные седовласые мужчины. В нишах статуи и доспехи латников. «Интересно, кто тут жил?» — подумал Нед, проходя по натертому паркетному полу в окружении толпы своих конвоиров. Коридор был широким, таким широким, что можно проехать на телеге. Бывший хозяин дома, похоже, не любил тесноты. На это указывали и высоченные лепные потолки с люстрами, висящими на цепях. В эти люстры вечером должны были вставлять множество свечей. И вставляли. Потолок сильно закопчен. Идти пришлось довольно далеко. Минут через 5 вся процессия оказалась перед высоченной дверью из черного дуба, украшенной золотым гербом. Нед в гербах не разбирался и понял лишь одно — дворянин. Дворянин, владевший этим домом, был очень высокого ранга. 10-го или 11-го. 12-й, как ему рассказали, это уже были родственники короля. Вряд ли они жили тут, в захолустном городишке. Впрочем, город был не таким уж и захолустным, ведь он стоял на пересечении множества дорог, служил перевалочным пунктом торговли севера с югом. Исфирский маг исчез за дверью, подав знак остановиться, потом снова появился, широко распахнув створки двери, и Нед переступил порог комнаты. Это была большая комната, даже скорее зал. Вероятно, в таких король принимает своих подданных. Впрочем, об этом Нед мог только гадать, ведь он никогда не был в королевском дворце. Кроме чужих воспоминаний, у него ничего не было, не считая того, чему он научился за время своей собственной жизни. Генерал сидел за огромным письменным столом и с интересом смотрел на заморского мага. Он не скрывал любопытства. Не каждый день видишь того, по чьей вине ты проиграл сражение. Ну, может, и не из-за этого паренька лично, но по вине таких, как он, точно. Генерал вышел из-за стола, подошел к застывшей посреди зала группе людей и заглянул в лицо Неду, пристально вглядываясь в глаза. Потом усмехнулся и пожал плечами. «Откуда ты знаешь, что я прямо сейчас не прикажу отрубить тебе голову? Или просто всадить стрелу в голову? Ты смелый паренек. Что-то не верится, что ты могущественный черный маг. Не припомню тебя в рядах магов. Сдается мне, что ты слабенький маг, которого не взяли даже в Агару. И ты, прознав о моем предложении, решил поставить все на один бросок кости. Сознавайся, это так? Не оскорбляй мой разум. Не делай из меня дурака. И, кстати, ну-ка расскажи поподробнее, что там насчет угрозы моей жизни?» «Вам грозит опасность. Полковник Хеверат приказал доставить к нему 2 жертвы, чтобы убить вас при помощи черного колдовства». «Откуда знаешь?» — быстро переспросил Херак, переглянувшись с магом. «Знаю. И знаю, что вы пробовали убить его таким же способом. И он едва спасся. И теперь полковник невероятной ярости готовится вас уничтожить магически». «Я говорил вам, господин генерал», — кивнул исфирский маг, «после попытки Эстрога убить Хеверада последует подобное же действие. Я бы на месте Эстрога не стал этого делать. Слишком опасно. И он едва не погиб, и вам проблемы. Теперь нужно охранять вас днем и ночью, устанавливая магическую защиту. Вовремя я прибыл. Ваши маги не смогли бы обеспечить нужное прикрытие». «Вы о чем? Что теперь днем и ночью я должен смотреть в физиономии магов? Даже в постели? Даже в сортире?» Херак недовольно скривил рот. «Мне и здесь-то вас слишком много, а теперь возле себя круглые сутки — это совершенно невозможно». «Тогда вы умрете», — невозмутимо ответствовал маг. «Прикрывать вас могут только маги. Не стоило связываться с черной магией высшего порядка. После этого всегда бывает эффект рикошета. И не дай боги вам попасть под это действие. Потом поговорим на эту тему. Пока что нужно решить вопрос с этим вот, якобы магом», — пожал плечами Херак. «Ну, он не якобы маг, а точно маг. На что указывает вот эта штука у него над плечом. И если шар держится до сих пор, то маг он действительно сильный. У слабого мага сфера потухла бы через 5 минут, а у него держится уже не менее часа. Значит, он как минимум 5-го или 6-го уровня. Что касается «потом подумать», А почему вы решили, что маги Хеверада будут ждать, пока оно наступит? Это потом. Может, они как раз сейчас готовят жертву к закланию и начали читать заклинания? Может, стоит приступить к защите прямо сейчас? Да приступайте, — махнул рукой Херак. А я пока немного побеседую с этим магом. Скажи, парень, как зовут вашего главного мага? Какого он уровня? Что умеет? Какого уровня ты? Что ты делал в корпусе? Эй, ты куда полез? Смотрите, он чего такое делает? Вы его обыскали? Стоять, не двигаться! Сержант охраны бросился к Неду и выхватил у него из руки плоскую коробочку, нагретую телом парня. «Поднять руки вверх!» Нед поднял руки над головой и с недоумением посмотрел на генерала, мол, чего набросились. Черный маг взволнованно взял в руки шкатулку, стал поворачивать ее, рассматривая со всех сторон. Потом посмотрел на Неда и спросил. «Что это? Зачем ты прятал эту штуку? Я чувствую здесь какую-то магию, но не могу понять, какую. Это амулет. Как видите, не боевой. Я хотел преподнести его господину генералу. Спрятал, потому что боялся, ваши солдаты могут отобрать его, прежде чем я дойду до господина Херага. Вот и все. Откройте и посмотрите, что там, проще простого». «Нет уж», — усмехнулся маг, — «открой ты, и мы посмотрим, что там. А чтоб ты не смог напасть на генерала, прежде мы сделаем сферу защиты. Господин генерал, сейчас мы заключим вас в защитную сферу. Это убережет вас и от происков Хеверада, и от этого странного амулета. Не беспокойтесь, эту защиту не пробьет ничто на свете. Пойдемте сюда, в центр зала. Сержант, когда мы создадим сферу, передадите за Марцу его амулет, и пусть он откроет коробку и покажет нам содержимое. Но не раньше, чем мы создадим сферу. Это ясно?» «Ясно», — нахмурился сержант. «А может, вы сами передадите ему амулет? Это дело магов. С какой стати мы будем вмешиваться в ваши дела? Вы, значит, укроетесь сферой, а мы тут будем рисковать с амулетом. Вы, маги, всегда отличались умом, правда? Кстати сказать, я вам не подчиняюсь. Мой командир — генерал Херак, так что вы не можете отдавать мне приказания». «В общем-то, да», — вмешался генерал. «С какой стати вы распоряжаетесь моими подчиненными, господин маг? Не слишком ли много на себя берете? Вас прислали мне в помощь, а не сменить на командование армией». «Делайте, как хотите», — досадливо закусил губу черный маг. «Только потом не говорите, что я вас не предупредил. Я чувствую, парень этот непростой. Я хотел сделать как лучше, но если вы решили, что вам не важна ваша безопасность, что я могу поделать? Советник короля будет извещен, что вы сами отказались от моих советов, и я снимаю с себя ответственность за происходящее. Когда вас начнут душить вестники смерти, вы не успеете послать за мной, чтобы я вас защитил». «Хм. Давайте поступим вот как», — предложил слегка растерявшийся генерал. «Мы положим коробочку на пол. Все, кроме меня, наших магов, выйдут из залы. А Замарец откроет шкатулку и продемонстрирует нам то, что он хотел показать. Если это действительно защитный амулет, я поверю, что он на самом деле заботится о моем благополучии. Если же там боевой амулет, он ничего не сможет нам сделать. Но также не пострадают наши солдаты. Вот так будет верно. Хорошо?» «Ладно, нет проблем», — легко согласился эсфирский маг. «Сержант, выведите своих людей из залы. Замарец, Замарец, я кладу твою шкатулку на пол. Возьмешь и откроешь тогда, когда мы прикроемся защитной сферой». «Хорошо, закрывайтесь», — пожал плечами Нед, не выдавая своего разочарования. «Неужто все прахом? Неужели они сумеют выжить, прикрытые щитом? Впрочем, ну и выживут, и что? Генерал и пяток магов, что они могут против корпуса, без своего войска? Вот только что будет потом с ним лично? Их пятеро, не считая генерала, а он, Нед, один». С минуту Нед смотрел, как маги, взявшись за руки, окружили своего генерала, поставив его в центр. Это напомнило ему какой-то детский хоровод, где в центре был водящий. И Нед невольно усмехнулся. Сколько раз он подсматривал за кустов, как играют дети односельчан, и ужасно им завидовал. А теперь смотрит, как чужие маги играют в свой хоровод. Черный маг начал читать заклинание. Оно отличалось от того, что знал Нед. Но результат оказался примерно тем же. Огромный купол, переливающийся радужными бликами, будто кто-то огромный накрыл людей половинкой мыльного пузыря. Наконец постановка пузыря была закончена, и маг махнул Неду рукой. «Поднимайте. Можно открывать. Поднесете шкатулку ближе, чтобы я как следует рассмотрел содержимое». Мед поднял свою шкатулку, подошел к сфере и, прежде чем открыть защелки, с интересом потрогал магическую сферу. По ощущениям, она напоминала скалу, одетую во что-то упругое, как в толстую кожу. Вроде бы и немножко прогибалась, но потом становилась твердой, как сталь. Нед постучал по ней кулаком, сфера отозвалась звоном, будто он бил по стеклянной поверхности, а эсфирский маг удивленно нахмурил брови. «Вы что, никогда не видели защитную магическую сферу?» «Снаружи нет», — сознался Нед, и потом внутренне приготовился к старту, отстегнув защелки. Те, кто сидел за стеной сферы, невольно вздохнули от восхищения. Колье было поистине прекрасно. И в лучах заходящего солнца засверкало, переливаясь всеми цветами. Нед помедлил секунды три, собираясь с духом, а потом решительно взял драгоценность в руки. Секунду ничего не происходило. Потом колье засветилось, как когда-то кинжал-артефакт, и, расправившись, будто на шее прекрасной женщины, поднялось в воздух на высоту около 2 метров над полом комнаты. Нед, ожидавший чего-то подобного, со всех ног бросился прочь в свободную часть комнаты и начал лихорадочно творить заклинание сферы. Он создал ее в тот момент, когда первые демоны полезли в дыру, пробитую артефактом. Вначале демоны первого-второго круга, практически незаметные, размером с горошину и меньше, они посыпались так, будто в другом пространстве опрокинули огромную чашу с крупой. Темные и светлые сгустки, туманности, они рассыпались по залу, а потом скопом навалились на сферы, чуя за ними сладкие души магов. Когда дыра в пространстве расширилась, из нее полезли уже демоны покрупнее. Третий, четвертый, пятый круг, с человеческую голову величиной и крупнее. В зале потемнело, круговерть из демонов превратила светлый вечер в темную ночь. Но зеркало продолжало разрывать ткань мироздания, и тогда появились короли ужаса, императоры страха, демоны высших кругов. Большие, размером с коня или быка, они были черны, как смоль, а по их телам мелькали молнии. От этих демонов исходила такая волна ненависти, злобы и голода, что Нед покрылся мурашками страха, вдруг его сфера не выдержит, вдруг они проломят эту иллюзорную радужную преграду. Но думать об этом было уже поздно. Что сделано, то сделано. Сфера звенела, облепленная демонами. Затем вдруг все демоны разом отхлынули, и Неду стало видно. Демоны высших кругов приближаются к его защите. Они повисли рядом, сверкая молниями, будто переговариваясь. Затем поплыли в стороны, не обращая внимания на мага. И это при том, что сфера, установленная эсфирскими магами, была облеплена демонами, как падаль мухами. В короткие мгновения, когда чужая сфера открывалась взгляду, было видно, что маги, взявшись за руки, продолжают читать какие-то заклинания, видимо, укрепляя и поддерживая свою защиту. За дверями залы послышались дикие крики, смолкшие через короткие мгновения, и Нед понял. Теперь в коридоре за дверью нет ни одного живого человека. Нед уселся на пол, скрестив ноги в позе медитации, и закрыл глаза, стараясь обрести покой. Но ему это не удавалось. Перед глазами стояли растерзанные трупы лучников, которых он убил в лесу по дороге к лагерю корпуса. То же самое сейчас происходило здесь, в доме и во всем городе. Да, это была война. Да, он спасал себя и своих товарищей, с которыми, можно сказать, сроднился за эти месяцы. Впервые он почувствовал свою принадлежность к какому-то сообществу, ведь раньше он всегда был один. Чувствовал ли вину за содеянное, за тысячи убитых людей? В общем-то, нет. Они пришли сюда, чтобы поработить, чтобы убивать. Так за что ему чувствовать свою вину? За то, что прекратил их жизнь? Отдал на растерзание демонам? А если бы он убил их мечом, что, было бы лучше? Возможно, лучше. Куда деваются души, пожранные демонами? Не сами ли станут такими же демонами? Трактаты говорили о том, что в своем мире демоны питаются демонами, если нет другой пищи. Сильные пожирают слабых, удачливые и неудачливых. Демоны высшего круга — это те демоны, которые сумели пожрать более слабых и подняться на верхние круги преисподней. Демоны все валили и валили из дыры в пространстве, расширившейся до потолка. Поток их был нескончаем. На сферу Неда они уже не добрасывались, и складывалось впечатление, будто кто-то руководит вторжением, и этот кто-то отдал приказ не трогать демонолога, пригласившего всю компанию на этот прекрасный праздничный обед. Более того, Нед чувствовал прилив сил, бодрость. Он был силен и свеж, как никогда. Это напоминало то, как демоны клинков отдавали хозяину часть души убитого им противника, заживляя раны, обновляя организм и заряжая его силой. Впрочем, Неда это не радовало. Во-первых, он чувствовал себя каким-то кровососом, энергетическим кровососом, сродни демонам. А во-вторых, почему это его обходили? Почему не набрасывались? Нет, первые демоны мелкие набрасывались, пока на них кто-то не гаркнул. Кто? Взрослые демоны? А почему они приказали детворе не приставать к Неду? Не потому ли, что почуяли в нем черного? Вот это и расстраивало. Значит, черный никуда не делся. Значит, он сидит в Неде. Значит, все еще впереди. Через пару часов в сфере стало душно, и Нед стал слегка задыхаться. Купол не пропускал свежий воздух. Слегка подумав, Нед прочитал заклинание, и сфера схлопнулась, зазвенев как струна. С наслаждением отдышавшись, Нед пошел к сфере вражеских магов, так и облепленной демонами, и встал в шаге от прозрачной стены. Демоны, будто по команде, отхлынули в стороны, и перед магом открылось окно, сквозь которое можно было рассмотреть искаженные лица эсфирцев. Они задыхались, но боялись снять сферу, по понятным причинам. Двое, в том числе и Херак, уже лежали без сознания. Остальные сидели на полу, утирая пот и обреченно глядя перед собой. Главный маг эсфирцев поднялся на ноги, подойдя к стене сферы, с ненавистью сказал: «Ты, тварь, ты это специально сделал! Зачем?» «Чтобы убить врагов», — равнодушно пояснил Нед, чувствуя, как в его душе поднимается знакомая чернота. «Зачем вы сюда пришли? Чтобы убить нас? Я убил вас. И сейчас вы умрете». Эсфирский маг начал яростно ругаться, проклиная Неда. Из-за стены сферы он не мог пустить в Замарса никакого боевого заклинания. Впрочем, и не боевого тоже. А Нед стал читать заклинание уничтожения сферы. Через секунду после того, как он закончил читать, сфера исчезла, и вся толпа демонов рухнула на эсфирцев. Еще секунда, и кровавые лохмотья тех, кто был когда-то могущественными людьми, расплескались по стенам залы, растеклись по полу и забрызгали того, кто все это совершил — демонолога Неда. Нед молча стоял, глядя, как черные облачка растекаются в стороны, и отвлеченно думал о том, сколько времени еще надо, чтобы все в городе наверняка были уничтожены, и не пора ли закрывать портал. А то ведь в этом мире останется жить лишь он один. Подумал, решил, хватит, пора закрывать. И начал читать заклятие. Зеркало закрывалось медленно. Вначале возник бесплотный вихрь, воронка, в которую начали втягиваться демоны, оказавшиеся поблизости. Потом потянулись демоны, которые отлетели далеко в стороны. Это продолжалось не меньше часа. Последними в портал втянуло огромных черных демонов высшего круга. Под конец остался лишь один, вплывший в зал, как летающий фургон. Такой он был огромный. Демон не сразу влетел в портал. Он подплыл к Неду, повис над ним, сверкая молниями. И, как ни странно, Нед понял, что тот хотел сказать своими вспышками разрядов. Демон выражал удовлетворение и подчинялся своему демонологу. Затем все быстрее поплыл к зеркалу, исчез в нем, и зеркало схлопнулось с громким звуком оборвавшейся струны. Нед постоял на месте, глядя в зал, тускло освещенный несколькими догорающими свечами, от которых остались лишь оплавленные донца в чашках подсвечников и в люстре. Задумчиво потрогал указательным пальцем щеку, к которой что-то прилипло. Потер темное скользкое вещество между пальцами и неожиданно для себя сунул палец в рот, ощутив вкус железа и соли. Это его отрезвило, и Нед встрепенулся, как будто только сейчас поняв, что он сделал. И его начало рвать. После того, как организм отрезвился, в ноздри Неда ударили запахи. Тяжелый, сладкий запах крови, разорванной плоти и нечистот. Рвать было уже нечем. И, стараясь не дышать, Нед быстро пошел на выход из зала. Когда проходил мимо растерзанных эсфирских магов, в глаза бросился лежащий в луже крови блестящий предмет — колье. Нед автоматически на ходу поднял его с пола, обтер о штанину и положил в карман. Коробочку он нигде не увидел, видимо, та была завалена кусками разорванной плоти. Ему хотелось поскорее покинуть дом, пропахший кровью и смертью, свежего ночного воздуха, ветра, который унесет воспоминания о том, что сейчас происходило в этом доме, вот чего Нед жаждал больше всего. Забыться, забыть об ужасе, который он внес в мир. Но разве это возможно? Нет. И скоро Нед убедился в этом воочию. Город мертвых. Город бойня. Вот как потом будут называть этот город те, кто видел эти улицы, заваленные кусками тел, покрытые темной густеющей кровью. Ни одного звука. Ни движения. Демоны убили все живое в радиусе нескольких ли. Птиц, зверей, даже крыс, обитающих в канализации. Город был мертв. Мертвее, чем самые мертвые. Ночной ветерок развевал волосы на оторванной голове молодого парня из Фирца, смотрящего на мага широко раскрытыми от ужаса глазами, и Нед постарался поскорее забыть эту картину. Потом он будет мучиться, потом он будет вспоминать эти ужасы. Но пока его душа затвердела, загрубела, как старый сапог. И одна лишь мысль занимала его — как выбраться из города и как сообщить о гибели гарнизона командованию корпуса. А выбраться будет не так просто. Ворота закрыты, решетка опущена. Как выйти? И притом в темноте, если не считать светом красную луну, время от времени вылезающую из-за тучи, освещающую улицы, покрытые результатами работы демонов. По здравому размышлению, Нед решил переждать ночь в городе. Утром решит, что ему делать. И первое, что нужно найти — еду и питье. Одной энергией душ сыт не будешь. Тело упорно требует более ощутимой пищи. Пункт питания армии Нед обнаружил примерно через час блужданий по улицам. Два раза он упал, перебираясь через груды трупов, и весь вывозился в крови и нечистотах, отчего аппетит его сильно поубавился, но не пропал. Молодой организм, что бы вокруг ни случилось, активно требовал пищи. Человек вообще ко многому привыкает. Если не знает другой жизни, или же обстоятельства заставили его жить так, как он живет, пусть даже раньше он и жил гораздо лучше. Вот и сейчас Нед уже претерпелся и к запахам, и к трупам. И его нос почти не замечал запаха тлена и крови, выискивая, где находится пища. И она нашлась. Дымили печи, на которых стояли большие котлы с похлебкой. Воняла пригоревшая каша, за которой уже некому было следить. Повара лежали в виде растерзанных трупов тут же рядом. Пошарившись, нашел масляный фонарь, добыл из очага еще не потухший уголек, и через несколько минут кухню озарил тусклый свет. Нед посмотрел в один из котлов на предмет отсутствия в нем инородных предметов, таких как чья-нибудь оторванная рука или нога. Пошевелив поостывшее варево здоровенным половником, предварительно оттер его от капель засохшей крови и стал есть прямо из черпака, с жадностью пропихивая в глотку куски разваренного мяса и теплую густую жидкость, пахнущую пряностями. Наевшись, он прошел в кладовую, где обнаружил груды бутылок вина, лежащих на полках. Сока или простой воды не было. Вернее, вода была в баках и ведрах, но цвет этой воды был мутновато-бурым, неприятным, и пахла она дурно. Не рискнув пить эту жидкость, Нед с удовольствием взял в руки глиняную бутылку с вином, нашел нож и счистил смоляную пробку. После еды хотелось пить, так лучше вино, чем эта кровавая гадость в ведрах. На вкус вино было неприятным. Неду никогда не нравился вкус вина, но пить кисловатую терпкую жидкость было можно, так что иссохший за день Нед незаметно уговорил половину бутыли. Потом уселся в кладовке, опершись о стену спиной, отставил бутылку на пол и стал думать, как ему обстряпать все дело так, чтобы никто не догадался, что это массовое убийство его рук дело. Ведь если кто-то узнает, последствия точно непредсказуемы. С одной стороны, он молодец, герой, а с другой подозрительный тип, за каким-то демоном, втершийся в ряды солдат корпуса, скрывающий свои способности мага-демонолога. Зачем? С какой целью? Последний адепт запрещенной магии. И тогда что будет? То ли его возвысят, то ли убьют. Так, на всякий случай убьют. А вдруг он опасен для государства? Нед на их месте точно бы такого подозрительного типа убил. Нет человека — нет проблемы. После 10 минут размышлений Неда будто кто-то ударил по голове огромным тяжелым мягким кулаком. Его слегка закружило, и навалился сон. Крепчайший, мертвый. Почти такой, как у тех, кто лежал на улицах города. Нед в своей жизни не пил спиртного, а потому его организм отреагировал на вино вполне адекватно. Пробуждение было ужасным, тяжким. Похмелье еще никому не доставляло удовлетворения. Трещала голова, ломила спину, затекшую от сидения в неудобной позе. Нед уперся руками в пол, встал на четвереньки, затем поднялся на ноги, держась за стену, и, наконец, приобрел вертикальное положение. Глаза, наконец, сфокусировались, и Нед увидел, что в приоткрытую дверь кладовки просачивается утренний свет. Толкнув скрипучую дверь, Нед вышел в кухню, большое помещение, в котором стоял десяток печей, теперь уже потухших, вокруг которых лежали трупы. Нед поморщился, посмотрев на дело своих рук при дневном свете. Теперь все это выглядело еще ужаснее, чем в темноте, скрывавшей подробности. А потом подошел к окну, выходящему на улицу. Солнце уже вставало над горизонтом, и первые лучи вызолотили стены домов, крыши, городскую ратушу с колоколом, извещавшим когда-то о сборе горожан для чтения важного королевского указа или на публичную казнь преступников. Нед находился в самом центре города, на краю городской площади, а помещение, в котором он стоял, было ранее большим трактиром. Завоеватели превратили его в армейский пункт питания, что было вполне логично и удобно. Выйдя на улицу, Нед снова пошел по направлению к воротам, искать способ выбраться из запертого города. В голову приходило лишь одно — найти веревки и спуститься по ним на ту сторону. Воспользоваться механизмом поднятия ворот Нед не сможет. Еще тогда, когда он входил в город, заметил, что решетку поднимали четверо солдат, прокручивая специальный ворот, а один страховал их, стоя у тормоза. «Нед, Нед!» Арн отбросился к магу и обнял его, как родного. Нед осторожно похлопал парня по спине, и тот выпустил его из объятий, вытирая подозрительно блестевшие глаза. «Ты живой! Ты все-таки живой!» Нед демонстративно внимательно оглядел себя со всех сторон и с улыбкой подтвердил. «Вроде как живой, ага. Ты сомневался?» «Вообще-то да», — широко улыбнулся парень. «Твоя идея была настолько безумной, настолько опасной, что, в общем, я очень рад, что ты жив». «А где остальные? Айдар где?» «Парни впереди, в двух ли от лагеря. Ждем тебя. Я сказал, что ты ушел в разведку, приказал ждать. Мы всю ночь сидели там, потом я оставил ребят и сказал, что пойду тебе навстречу. И вот удача, ты живой и здоровый. И даже успел переодеться в чистое. А где взял барахло?» «В городе взял». «Да что я всякой ерунде-то? Что с планом, удался? Что там в городе?» «В городе?» — помрачнел Нед. «В городе ничего. Совсем ничего. Ни одной живой души. В общем так, Арни, доложим. Я отправился на разведку один, чтобы не привлекать внимание врага. Обходя город, увидел висящую на стене веревку, по которой спустился кто-то из жителей, или же солдат. Может, они разведку высылали, не зная, что за веревка. Я рискнул и поднялся на стену. Ну и так далее. Понял?» «Понял?» — кивнул довольный Арнет и тут же помрачнел. «Нед, мне тебе нужно сказать кое-что. Только ты не сильно расстраивайся, ладно?» «Что случилось?» — насторожился Нед. — Нарвались на засаду? Убили кого-нибудь? Айдар? Что с Айдаром? — Ничего с Айдаром, — покачал головой Арнат. — Ничего хорошего. Сбежал он. — Догадываешься, куда и зачем? — Догадываюсь, — мрачно ответил Нед. — Вот скотина. Я думал, его удержат мои слова о заклинании, наложенном на сокровище. — А что, ты ведь наложил заклинание или нет? — поднял брови Арнат. — Нет, — коротко бросил Нед. — Не было времени, да и желаний тоже. Мне думается, он принял решение сбежать уже после того, как я пошел в крепость. Скорее всего, он уже далеко отсюда. «Что делать будем? Доложим о дезертирстве?» — потупившись, спросил Арнат. «Нет, пропал без вести, и все. Им не до него будет, это точно. Все, забыли. Пошли в лагерь докладываться. Жалко сокровищ. Представляешь, сколько бы мы могли накупить за эти деньги?» — страдальчески скривился Арнат. «Плевать. Они, эти деньги, ему поперек глотки встанут, не проглотит. Мир тесен, может, еще и встретимся», — сухо ответил Нед и пошел по тропе, наращивая шаг. На душе у него было погано. Знал ведь, что Айдар ненадежен, но все-таки думал, что страх перед заклятием пересилит жадность. Не пересилил. Через полчаса они встретились с основной группой. Те бросились к Неду, было видно, что парни искренне рады тому, что Нед жив. Они расспрашивали его о том, что Нед видел в городе, но не добились ничего, кроме слов. Это пока тайна. Я должен вначале доложить командованию. Потом все вам расскажу. Парни слегка обиженно замолчали и отстали от своего командира, явно не расположенного к пространным рассказам. Нед был в очень плохом настроении. Из-за Айдара, конечно. Все-таки он не ожидал, что парень предаст и обокрадет их. Впрочем, разве он не слышал его мысли? Разве Нед не знал, что Айдар очень любит деньги, и что раньше он состоял в воровской шайке? Похоже, что общение с ворами и разбойниками все-таки наложило отпечаток на парня, и Айдар не выдержал испытания деньгами. Если бы Нед доложил о том, что Айдар дезертировал, того объявили бы в розыск, а по окончании войны разослали по всем городам и селам приказ о поимке беглого преступника. Так бывало частенько. Нед видел такого королевского гонца в черном овраге. Он читал что-то со свитка, украшенного большими красными печатями. И Нед из его крика понял, что разыскивается какой-то там трактирщик, грабивший своих постояльцев, избежавший во время конвоирования к месту суда. В общем-то, была возможность уйти от правосудия. Для этого преступник должен был оборвать все связи, уехать куда-то очень далеко из той местности, где он когда-то жил, и не высовываться из тины, в которую беглец должен был забраться. Но большинство беглецов, насколько знал Нед, обязательно попадались. Это ему рассказал сержант Дранкан. Почему попадались? Потому что они думали, что про них все забыли, и никому эти преступники не нужны. А значит, можно вернуться в свой город, к своим прежним друзьям, к своим женам, мужьям, к своим семьям. И тут-то их и брали. Стража работала довольно эффективно, и доносы на соседей поощрялись. А за каждого беглого преступника назначалась награда. Размер ее изменялся от степени виновности беглеца. Чем важнее было поймать супостата, тем награда была выше. Но и несколько золотых тоже карману не мешали. Сумеет ли Айдар спрятаться? Вряд ли. Скорее всего, он вернется в свой город, возьмет чужое имя и все равно будет общаться с прежними знакомыми. И вот тут его больное место — тщеславие. Наверняка захочет, чтобы все увидели, как он поднялся, каким богатым и могущественным он стал. И тогда... Нед пока не знал, что тогда. Просто был уверен, если захочет, то Айдара найдет. Охранники у входа в лагерь, завидев группу разведчиков, тут же отодвинули бревна, перегораживающие проход, и старший наряда подошел к Неду. «Сержант Черный?» «Господин полковник приказал, как только вы появитесь у ворот, тут же доставить вас к нему. Прошу следовать за мной». «Ребята, отдыхайте, мойтесь, ешьте. Я к полковнику», — сказал Нед своим подчиненным, и бросился догонять стражника, быстрым шагом продвигавшегося к центру лагеря, уворачиваясь от солдат, стремительным шагом перемещавшихся по лагерю. «Что это происходит?» — недоуменно спросил Нед. «Куда все бегут?» «Говорят, с севера подходит какая-то большая часть, не менее корпуса. Полковник объявил готовность 2 часа». «Откуда узнали, что она подходит?» — насторожился Нед. «Кто доложил?» «Мы ничего такого не видели». «Вы-то, может, и не видели, а вот патруль на лошадях видел. Кто такие, непонятно. Похоже, полковник тебя и зовет за тем, чтобы ты разведал, что почем. Ты разведка или нет, в конце концов?» «Бурная деятельность. Солдаты бегают, шумят, таскают барахло. Кто-то из них узнал Неда, поприветствовал». Нед кивнул и невольно улыбнулся. Знакомая суета, даже на душе потеплело. Как-то незаметно корпус стал для него своим. И Нед вроде как вернулся домой. Палатка полковника Хиверада, как и 2 палатки остальных полковников, так и стояла в центре лагеря, под охраной из стражников безопасности. В палатку то и дело вбегают офицеры, потом выскакивают, видимо, получив распоряжение. Вышли 2 мага и прошли к своим палаткам, озабоченно беседуя и не обращая внимания на солдат. Нед слегка запнулся, увидев тех, кого опасался больше всего, но они прошли мимо того, не глядя. Кто Нед для магов? Очередное мясо для поля битвы. Чего разглядывать какого-то сержанта? Впрочем, на сержанта он сейчас совсем не был похож. Мундир, залитый кровью, пришлось оставить в городе. Он выглядел просто отвратительно. Только ворон пугать. Нед пошарился по домам и нашел себе гражданскую одежду. чистую, незапачканную кровью, заодно и помылся, окунувшись в реку, проходящую через город. «Стой здесь, я доложу полковнику», — приказал стражник, исчезая за пологом палатки. Стражники на посту возле входа с интересом возрились на Неда, рассматривая его как невиданную зверушку. Человек в гражданской одежде в военном лагере. Это обращало на себя внимание. Особенно если этот человек — всем известный сержант Нед Черный. Один из стражников вознамерился прокомментировать явление Неда, а может, хотел что-то у него спросить, открыл рот, но не успел. Из палатки высунулся сопровождавший Неда стражник и грозно приказал: «Быстро к полковнику, он рвет и мечет». Нед откинул полог, прошел через тамбур палатки и оказался перед темными и грозными очами полковника Хеверада, недоуменно расширившего глаза. «Это еще что такое? Сержант Черный, ты как одет? Где твоя форма? Распустились! Я тебе когда сказал привести пленных? И что сделано? Ты где лазишь? Уже в гражданское переоделся. Решил дезертировать, что ли? Распустились все. Надо под суд отдавать через одного. Проку от вас никакого, бездельники. Разведка называется. Больше суток не могут поймать завалящего пленного. Чего молчишь, демонов сержант?» «Нулан, да ты ему слова сказать не даешь», — усмехнулся полковник Зайд. «Запугал парнишку. Он, небось, язык от страха проглотил. Он же у тебя в любимчиках, а ты его полощешь, как простого копейщика». «Нет у меня любимчиков. Чего врешь?» — рассердился Хеверат. «А если он не будет нести службу, как полагается, я вообще спешу его в солдаты. На кой демон мне такие офицеры, которые не могут выполнить простейший приказ — поймать пару завалященьких пленных? Чего стоишь, как статуя? Морда наглая, как у базарного торговца. Глянь. Запугаешь его, как же. Докладывай, поганец. Если твои объяснения меня не удовлетворят, спешу в копейщики. Нет, в стражники. Нет. В лекаре его», — усмехаясь, подал голос Эвор. «Кроме лекаря есть еще и стражники. Кто там еще? Ездовые лошади. О, Нулан, у тебя фантазия разыгралась, только смею напомнить, времени мало, а ты парню рот не даешь открыть. Дай ему доложить, в конце концов». «Все против меня, мерзавцы», — уничижительно покачал головой Хеверат и неожиданно добавил, обращаясь к Неду. «Пить хочешь? Налить тебе теплого отвара, чтобы промочить горло. Не хочешь? Тогда докладывай». Полковник виртуозно и длинно выругался, так что Нед невольно восхитился. Даже он, бывший пастух, не умел так материться. Как известно, коровы лучше всего почему-то воспринимают команды, поданные им с отборным матом. Почему? Кто знает, может, чувствуют энергию, вложенную в матерные слова. Командование солдатами, по традиции, тоже осуществлялось с помощью отборных матерных слов. Вот только от полковника Нед слышал их впервые. Видимо, и вправду тот был сильно взволнован. «Докладываю, господин полковник», — спокойно начал Нед, поедая глазами Хеверада. «Нами произведена разведка местности вокруг города и в самом городе». «Как в самом городе?» — вытаращил глаза Зайд. «Вы проникли в город?» «Не мешай», — остановил Зайда разом посерьезневший Хеверад и замер в ожидании, закусив губу. «Я проник в город», — согласно кивнул Нед. «Гарнизона города нет. Все мертвы». «Что? Как мертвы?» Теперь Хеверат вытаращил глаза, будто его кольнули шилом взад. «Подробно. Все, что знаешь, что видел. Я увидел свисающую со стены веревку и по ней влез на стену города. Потом спустился в город. Все эсфирские солдаты, все живые существа, что находились в городе, мертвы. Разорваны на куски. Я провел ночь в городе, потом спустился вниз и поспешил в лагерь, чтобы доложить командованию. Так что выполнить ваше приказание о захвате пленных я не мог, по одной простой причине. Некого захватывать. Открыть ворота я не смог. Там нужны несколько человек к подъемному механизму. Поднимать в город разведчиков не счел возможным, желая быстрее добраться до командования и доложить о происшедшем. Доклад окончен». Наступила тишина, прерываемая лишь далекой руганью солдат, да дыханием трех полковников и адъютанта, замерших в изумлении. Затем Хеверат попытался что-то сказать, но из горла вырвался лишь хриплый клёкот. Он схватил со стола кружку, жадно отпил из нее темной жидкости, роняя капли на мундир, и спросил: «Что ты сам думаешь, что случилось с эсфирцами? Есть какие-то сведения о причине происшедшего? И что с генералом? Впрочем, это уже неинтересно. Если ты говоришь, что там все мертвы, значит... В общем, отвечай на другие вопросы. Итак, колдовство...» — уверенно заявил Нед. — Другого объяснения дать не могу. Я не разбираюсь в этом, но, вероятно, эсфирцы нашли какой-то артефакт. Случайно активировали его и поплатились за это жизнью. Мне повезло. Я оказался в городе гораздо позже той минуты, когда все это происходило. «А кто же тогда ушел из города?» — недоверчиво переспросил Эвор. «Если веревка осталась на стене, то кто-то, значит, остался жив?» «Может, какой-нибудь маг?» — пожал плечами Нед. «Кто еще там мог остаться в живых, кроме мага? Впрочем, делать предположение не моя задача. Я проник в город, увидел, осмотрел часть домов, убедился, что в городе все мертвы, и вернулся назад. Там я и взял гражданскую одежду, моя вся в крови и в грязи настолько, что появиться в такой пакости перед командованием я счел неверным. Надевать форму эсфирцев посчитал еще более неправильным». «Это ты верно насчет формы эсфирцев», — задумчиво протянул Хеверат, что-то соображая. «Все. Планы меняются. Идем в город. Вот нам будет и крепость. Если на нас идут армии эсфирцев, ничего у них не выйдет. Как вовремя ты, ох, как вовремя! Может, ему орден какой-нибудь дать или пинка под зад?» — рассмеялся Хеверат. — Как хорошо, что ты рискнул и влез в город. За это ты заслуживаешь награды. А пинка, чтобы вовремя докладывал. Надо было прямо ночью бежать и сразу ко мне. — Хотел убедиться, что не ошибся, — пожал плечами Нед. — И гарнизон уничтожен. — Извините, господин полковник. — Да ладно, молодец. Напомни, когда мы вернемся живыми домой, чтобы я послал на тебя представление к звезде мужества. — А что? Парню не помешает цацка, если будет учиться в офицерской школе, не правда ли? Эти придурки, его соученики, с зависти подохнут. Представляю рожи этих папенькиных и маменькиных сынков. Все, хватит, к делу. Нед, сейчас поведешь группу солдат. Пусть лезут на городскую стену, открывают ворота. А мы поднимаем корпус и в город. Ты в курсе, что на нас идет чья-то армия? Ага, знаешь. Так вот, следующей твоей задачей будет пойти туда и посмотреть, кто они. Они сейчас в 30 ли отсюда, встали лагерем. В кратчайшее время у меня должны быть сведения об этой армии. А откуда информация об армии? Недоуменно пожал плечами Нед. Ее ведь кто-то видел? Почему он не определил, кто это такие? Ребята поймали одного местного, крестьянина, пояснил Хеверат. Так себе, тупой парнишка. Говорит, видел армию, убежал. Боялся попасться им на глаза, чтобы не забрали в рабство. Знамен не разглядел, формы тоже. Да он и не разбирается в форме. Он и от нас хотел сбежать, но не успел. Патруль его поймал. Теперь безопасность парня допрашивает. Пытается выудить из него хоть что-нибудь. Он тебе нужен? Допросишь? Да, конечно, — кивнул головой Нед. И кроме того, он должен проводить нас к этой самой армии. Хорошо. Полковник черкнул что-то на клочке бумаги и передал ее Неду. Отдашь майору Серту. Пускай передаст тебе паренька. Зайд. «Распорядись насчет группы. Сейчас пойдут с Недом». «А может, разведчики сами откроют?» «Какие разведчики? Им уходить надо. Покажет, где забрался на стену и вперед, на разведку. А они пусть занимаются. Все, все, работаем». Полковник громко похлопал в ладоши, подгоняя всех, кто был в палатке. «Адъютант, проводи Черного к Серту, а то он, похоже, не знает, где тот сейчас сидит. Не знаешь? Лейтенант проводит. Разошлись». Нед смотрел на парнишку и видел самого себя. Того давнего себя, пастушка в деревне Черный Овраг, боящегося всего, не ожидающего от жизни ничего хорошего. У него заныло сердце. Почему боги одним дают счастливое детство, любящих родителей, достаток и богатство, а остальным ничего? Разве так справедливо? Почему боги так жестоки? Усмехнулся. Боги никогда не нисходят до простых смертных. Все, что они могут, — это намекать. И эти намеки могут стоить жизни. «Как тебя звать?» «Итрак, господин военный». Парнишка вздрогнул, когда Нед задал ему простой и безобидный вопрос. «Тебя что, били?» — нахмурился Нед. «Нет, так, немного». Потупился парень, и Нед с яростью подумал о том, что с удовольствием засветил бы в глаз майору Серту, ухмылявшемуся у него за плечом. «Господин майор», — голос Неда был холоден, как никогда, — «я забираю парня. Распоряжение полковника вы получили, так что претензий, вероятно, нет». «Я бы хотел посмотреть на ваш допрос», — возмутился майор. «Это вопрос безопасности». Интересно было бы посмотреть, как этот дилетант деревенщина проведет допрос. Он такой же тупой, как этот деревенский уродец. Все вопросы и претензии, пожалуйста, к господину полковнику. Этот человек нужен нам для разведки. Я его забираю. Еще холоднее, так что будто повеяло стужей, заявил Нед и добавил для парня. Встал и пошел за мной. Много воли дал им полковник. Эта чернь обнаглела. Наглый сержантишка, безродный ублюдок. Нед не стал дослушивать грязные мысли майора Серта и, не обращая внимания на его злобную физиономию, вышел из палатки безопасности. Потом вдруг подумал, почему это в безопасности всегда такие вредные люди? Может, работа накладывает на них отпечаток? Всех подозревать, перетряхивать чужое грязное белье. Как тут не озвереешь? Впрочем, если человек изначально не очень хороший, то такая грязная работа точно увеличит его гадостность. А хорошего человека ничего не испортит. Утверждение это, конечно, спорно. Но Нед отмахнулся от этой мысли, выбросив ее из головы. Нужно думать о насущном, а уже потом о всякой дребедени, не имеющей отношения к первоочередным задачам. А самой первоочередной задачей был предстоящий поход неизвестно куда, к непонятно какому войску. Палатка разведгруппы все еще стояла на месте, и возле нее выстроились разведчики. Они что-то обсуждали, а когда завидели Неда, тут же затихли, ожидая, когда он подойдет. От группы отделился Арнат и, выйдя навстречу Неду, пояснил. «Все волнуются. Айдар пропал, ребята переживают. Что будем делать?» «Что делать?» — хмуро переспросил Нед и, подойдя к подчиненным, объявил. «Сейчас идем к городу, а оттуда на новое задание. Где-то впереди неизвестное войско, нам нужно определить, кто такие. Вот проводник. Он знает, где находится войско, и проводит нас туда. Проводишь?» «Провожу», — испуганно ответил парень, поглядывая на солдат, обступивших его со всех сторон. «Ну и хорошо», — подытожил Нед. «Собирайтесь. Возьмите с собой небольшой запас еды, сушеного мяса, лепешек». «Палатку убираем?» «Нет. Пусть кто-то другой уберет. Некогда. Много вещей не брать. Идем налегке». «Что, бросим наши вещи?» — переспросил Уграс. «Не тащить же их 30 ли. Все, все, ребята, нагрузились и пошли. Сейчас подойдет основная группа, те, что пойдут в город. Так что давайте быстрее». «Командир, ты так и не рассказал, что там в городе делается», — осторожно осведомился Уграс. «Может, расскажешь?» «Все там мертвы», — коротко пояснил Нед. «Они выпустили какое-то колдовство, которое их и убило. Группа, что пойдет с нами, должна открыть ворота. Вот и вся информация». «Ничего себе!» — присвистнул Уграс. «Командир, а как ты попал в город?» «Арнат рассказывает про какую-то веревку, что свисала со стены». «Это где она свисала? В каком месте?» «Мы весь город обошли. Нигде никакой веревки не было». «Ну что ты чушь несешь?» — вмешался Арнат. «Не было, а потом сбросили. Чего доставать командира всяческим бредом?» «Бредом, говоришь?» — качал головой мечник. «Вокруг нашего командира почему-то всегда творятся чудеса. Странно, очень странно. А куда Айдар делся? Его что, по заданию послали?» «Не знаю, куда он делся. Найдется», — пожал плечами Нед и скомандовал. «Разошлись. Готовность 10 минут. Через 10 минут, чтоб стояли возле палатки в полной готовности. Нед, ты переодеваться не будешь?» «Форму я имею в виду», — тихо спросил Арнольд. «Нет. Если что, я в гражданской одежде пойду ближе. Посмотрю, кто там нас пугает», — усмехнулся Нед. «Ты вот что, покорми парнишку. И тоже собирайся. Смотри, чтобы не сбежал. Он как глазами по сторонам зыркает. Так и думает, чтобы сделать ноги. Парень, пока ты не проводишь нас к чужому войску, ты никуда не пойдешь». «А провожу, отпустите?» — робко осведомился парнишка. «Отпущу, обещаю. Но если попробуешь бежать, морду набью. Учти это. Иди с Арнатом, он тебя покормит. Голодный, небось?»